Коробейники. Другу-приятелю Гавриле Яковлевичу, крестьянину деревни Шоды Костромской губернии. Как с тобою я похаживал по болотинам вдвоем, ты меня почасту спрашивал, что строчишь карандашом. Почитай-ка, не прославиться, угодить тебе хочу. Буду рад, коли понравится, не понравится, смолчу. Не побрезгуй на подарочки, а увидимся опять. Выпьем мы по доброй чарочке и отправимся стрелять. 23 августа Грешнева. Николай Некрасов. Глава первая. Кумачу я не хочу, китайки не надо. Песня. Ой, полна, полна коробушка, есть и ситца, и парча. Пожалей, моя зазнобушка, молодецкого плеча. Выйди, выйди в рожь высокую, там до ночки погожу, а завижу черноокую, все товары разложу. Цены сам платил немалые, не торгуйся, не скупись, подставляй-ка губы алые, ближе к милому садись. Вот и пала ночь туманная, ждет удалый молодец, чу, идет, пришла желанная, продает товар купец. Катя бережно торгуется, все боится передать, парень с девицей целуется, просит цену набавлять. Знает только ночь глубокая, как поладили они, распрямись ты рожь высокая, тайну свято сохрани. Ой, легка-легка коробушка, плеч не режет ремешок, а всего взяла зазнобушка бирюзовый перстенек. Дал ей ситцу штуку целую, ленту алую для кос, поясок, рубаху белую подпоясать в сенокос. Все поклала ненаглядная в короб, кроме перстенька. Не хочу ходить нарядная без сердечного дружка. То-то, дуры вы, молодочки, не сама ли принесла полуштофик сладкой водочки, а подарков не взяла? Так постой же, нерушимое обещаньеца даю. У отца, дитя любимое, ты попомни речь мою. Опорожница коробушка, на покров домой приду, и тебя, душа зазнобушка, в Божью церковь поведу. Вплоть до вечера дождливого молодец бежит бегом и товарища ворчливого нагоняет под селом. Старый Тихоныч ругается, я уж думал, ты пропал. Ваньк только ухмыляется, я десятце продавал. Глава вторая. Зачали почали поповы дочери, припев деревенских торгашей. «Эй, Федорушки, Варварушки, отпирайте сундуки, выходите к нам, сударушки, выносите пятаки. Жены мужние, молодушки, к коробейникам идут, красные девушки-лебедушки на вины свои несут, и старушки вожеватые, глядь, туда же приплелись. Ситцы есть у нас богатые, есть меткаль, кумач и плис, есть у нас мыла пахучие, по 2 гривны за кусок, есть румяна неленючие, молодись за пятачок. Видишь, камни самоцветные в перстеньке, как жар, горят, есть и любчики заветные, хоть кого приворожат». Начались толки рьяные. Посреди села базар, бабы ходят, словно пьяные, друг у дружки рвут товар. Старый Тихоныч так божится из-за каждого гроша, что вонюха только ёжится, пропади моя душа. Чтоб тотчас же очи лопнули, чтобы с места мне не встать, провались я, глядь, и хлопнули по рукам, ну и спалать, не торговец, удивление, как божиться-то не лень. Долго-долго все селение волновалось в этот день. Где гроши, какие медные, были спрятаны в мотках, все достали бабы бедные, ходят в новеньких платках. Две снохи за ленту пеструю расцарапались в кровь, на феклушку бабу вострую раскудахталась свекровь, а потом и коробейников поругала баба всласть. Принесла ж вас мошенников, вот ж подлинно напасть. Вишь вы, жадны, как кутейники, из села б вас колом. Посмеялись коробейники и пошли своим путем. Глава третья. Уж ты пей до дна, коли хошь добра, а не хошь добра, так не пей до дна. Старинная былина. За селом остановились, поделили барыши и на церковь покрестились, повздыхали от души. Славно, дядя, ты торгуешься, что не весело, ох да ох, в день теперь не отплюешься, как еще прощает Бог. Осквернил уста я ложею, не обманешь, не продашь, и опять на церковь Божию долго крестится торгаш. Кабы в строку приходились все-то речи продавца, все давно бы провалились, а до единого купца сквозь сырую землю матушку провалились бы. Эх, эх, понагрел ты калистратушку, ну, его нагреть не грех. Сам снимает крест с убогого, рыжий, клином борода. Нашим делом нынче многого не добыть, не те года. Подошла война проклятая, да и больно уж лиха, где бы свадебка богатая, цоп, солдаты жениха. Царь дурит, народу горюшка, точит русскую казну, красит кровью черноморюшка, корабли валит ко дну. Перевод свинцу да олову, да удалым молодцам. Весь народ повесил голову, стон стоит по деревням. Ой, бабье неугомонное, полно в запуске реветь, причитанье похоронное, над живым-то рано петь. Не уймешь их, как отпетого парня в город отвезут. Бабы сохнут с горя с этого, мужики в кабак идут. Ты попомни целовальника. Что сказал подлец седой? Выше нет меня начальника, весь народ работник мой. Лето, осень убиваются, а спроси-ка, на кого православные стараются? Им не нужно ничего. Все без сребреники, сватушка. Сам не сею и не жну, что родит земля и матушка, все несут в мою казну. Пропились, а подоконники... Где уж баб им наряжать? В город едут балахонники, ходят лапти занимать. Ой, ты, зелье кабашное, да китайские чаи, да курение табашное, бродим сами не свои. С этим пьянством да курением сломишь голову как раз. Перед светопреставлением знать война-то началась. Грянут глазы трубные, станут мертвые вставать. За дела-то душегубные, как придется отвечать? Вот и мы гневим Всевышнего. Полно, дядя, страшно мне. Уж не взять рублишка лишнего на чужой-то стороне. Глава четвертая. Ай, барыня, барыня, песня. Эй, вы, купчики, голубчики, к нам ступайте ночевать. Ночевали наши купчики, утром тронулись опять. Полегоньку подвигаются, накопляют барыши, чем попало развлекаются по дороге торгаши. По реке идут, с бурлаками разговоры заведут. Кто вас путал? И собаками их бурлаки назовут. По делам вам, пересмешники! Лыком шитые купцы. Потянулись огурешники. «Эй, просыпал огурцы!» Ванька вдруг как захихикает и на стадо показал. Старичонка в стаде прыгает за совраской. Длинен, вял, и на цыпочки становится, и лукошечком манит. «Нет, проклятый конь, не ловится!» Вот подходит, вот стоит, сунул голову в лукошечко. Старичок за холку «хвать!» «Эй, еще немножечко!» «Нет!» Урвался конь опять и, подбросив ноги задние, брызнул грязью в старика. Знамо, встать поваднее, чем в косуле мужика. Эх ты, пареный да вяленый, где тебе его поймать? Потерял сапог тваленый, надо новый покупать. И мобозики военные попадались иногда. Поглядит к турки пленные, эк пестрая орда. Ванька искоса поглядывал на турецких усачей и в свиное ухо складывал полы свиточки своей. «Эй вы, нехристи, табашники, карачун приходит вам!» Попадались им собашники, псы носились по кустам, а охотничек покрикивал, в роги звонкие трубил, чтобы серый зайка спрыгивал, в чист поле выходил. Остановится с ребятами. Чьи такие, господа? Кашпирята с зюзенятами. Заяц, вон, гляди туда! Всполошились оборзители. Ай, отту его, отту! Ну, собачки, ну, губители! Подхватили на лету. Посидели на пригорочке, закусили как-нибудь. Не разъешься, черствые корочки. И опять пустились в путь. Счастье, Тихоныч, неровное, нынче выручка плоха. Стрелы с нам лицо духовное, хуже не было б греха. Хоть душа-то христианская, согрешил, поджал я хвост. Вот усадьбишка дворянская завернем. Ты, Ваня, прост. Нынче бари деревенские не живут по деревням. И такие моды женские завелись, куда уж нам. Хоть бы наша. Баба старая, угреватое лицо, безволосая, поджарая, а дело сток с тогом, говорить с тобой гнушается. Ты мужик, так ты не чист. От тобой кто прельщается? Долог хвост, да не пушист. Ой, ты, барыня спесивая, ты стыдись глядеть на свет. У тебя коса фальшивая, ни зубов, ни груди нет. Все подклеено, подвязано. Город есть такой, Париж. Про него недаром сказано. Как заедешь, угоришь. По всему по свету славится. Мастер по миру пустить. Коли нос тебе не нравится, могут новый наклеить. Вот от этих-то мошенников, что в том городе живут, ничего у коробейников нынче бари не берут. Черт побрал бы моду новую, а бывало, в старину приведут меня в столовую, все товары разверну, выйдет барыня красивая с настоящей косой, вожеватая, учтивая, детки выбегут гурьбой, девки горничные, нянюшки, слуги высыплют к дверям, на рубашечки для Ванюшки». И на платье дочерям все сама руками белыми отбирает, не спеша, и берет кусками целыми. Вот к барыне душа. Что возьмешь за серьги с бусами, что за алую парчу? Я тряхну кудрями русами, заломлю, чего хочу. Навалит покупки кучью, разочтется Бог с тобой, а то... Раз попал я к случаю за рекой, за Костромой, именины были званые. Расходился баринок, слышу, кличут гости пьяные. «Подходи сюда, дружок!» Подбегаю к ним скорехонько. «Что возьмешь за короб весь?» Усмехнулся я легохонько. «Дорог будет ваша честь!» Слово за слово приятели посмеялись меж собой. «Да три сотни и отпятили!» Не глядя за короб мой, уж тогда товары вынули, да в девичий хоровод с середи двора и кинули. Подбирай, честной народ! Закипела свалка знатная. Вот так были, господа. Угодил домой обратно я на 9-й день тогда. Глава 5. Много ли верст до Гагулина? Да обходами 3, а прям-то 6. Крестьянская шутка. Хорошо было детинушке сыпать ласковые слова, да трудненько Катеринушке парня ждать до покрова. Часто в ночку одинокую девка часу не спала, а как жала рожь высокую, слезы в 3 ручья лила. Извелась бы неутешная, кабы время горевать, да пора страдная, спешная, надо 10 дел кончать. Как нечасто приходилось молодиться не втерпешь, под косой трава валилась, под серпом горела рожь. Изо всей этой силы моченьки молотила по утрам, лен стлала до темной ноченьки по росистым по лугам. Стелет лен, а неотвязная дума на сердце лежит, как другая девка красная молодца приворожит, как изменит, как засватает на чужой на стороне. И у девки сердце падает. Ты женись, женись на мне. Ни тебе, ни свекру батюшки, ни Калине согрублю. От свекрови твоей матушки слово всякое стерплю. Не дворянка, не купчиха я, да и нравом-то смирна. Буду я невестка тихая, работящая жена. Ты не нуть себя работаю, силы мне не занимать. Я за милого с охотою буду Пашеньку пахать. Ты живи себе гуляючи, за работницей женой, по базарам разъезжаючи, веселися, песни пой. А вернешься с торгу пьяненькой, накормлю и уложу. Спи, пригожий, спи, румяненький, больше слова не скажу. Видит Бог, не осердилась бы, обредила бы коня, да к тебе и подвалилась бы, поцелуй, дружок, меня. Думы девичьи заветные, где вас все-то угадать? Легче камни самоцветные на дне моря сосчитать. Уж овечка опушается, чуя близость холодов, Катя пуще разгорается, вот и праздничек покров. Ой, пуста, пуста коробушка, полон денег кошелек, жди, пожди, душа зазнобушка, не обманет, мил дружок. Весел Ванька, припеваючи, прямиком домой идет. Старый Тихоныч, зеваючи, то и дело крестит рот. В эту ночку не уснулося ни минуточки ему. Как мошна-то пораздулася, так Бог знает, почему все такие мысли страшные забираются в башку. Прощелыгили кабашные подзывают к кабаку. Попадутся ли солдатики, коробейник сам не свой. Проходите с Богом, братики, и ударится рысой, словно пятки-то иголками понатыканы, бежит. В Кострому идут проселками, по болоту путь лежит, то кочажником, то бродами. Эх, пословица-то есть, коли 3 версты обходами, прямиками будет 6. Да в трубе в селе мошенники сбили с толку мужики. Вы подите, коробейники, в Кострому-то напрямки. Верно их 40 с половиною по нагорной стороне, а болотной-то тропиною 28. Вот они. Черт попутал. Мы поверили, а кто верст тут считал? Бабы их клюкой умерили, Ванька с важностью сказал. Не ругайся. Сам я слыхивал, тут дорога попрямей. Дьявол, что ли, понапихивал этих кочек да корней? Доведись, пора вечерняя, не дойдешь, сойдешь с ума. Хороша наша губерния, славен город Кострома. Да леса, леса дремучие, да болота к ней ведут, да пески, пески сыпучие. Стой-ка, дядя, чу, идут. Глава 6. Только молодец и жив бывал. Старинная былина. Ни тростник высок колышется, ни дубровушки шумят. Молодецкий посвист слышится, под ногой сучки трещат. Показался пес в ошейничке, вот и добрый молодец. Путь, дорога, коробейнички, путь дорожника, стрелец. Что ты смотришь? Не прохаживал ты когдавеча в трубе? Про дорогу я расспрашивал. Нет, почудилось тебе. Трое сутки не был дома я. Жить ли дома леснику? Окажись, лицо знакомое, шепчет Ванька старику. Что вы шепчетесь? Да каемся, лучше б нам горой идти. Так ли, малые, пробираемся в Кострому? Нам по пути, я из Шуньи. А далеко ли до деревни до твоей? Верст 12. А помногу ли поделили барышей? Коли знать всю правду хочется, весь товар несем назад. Лесничок как расхохочется. Ты, я вижу, прокурат. Кабы весь, небось, не скоро бы шел ты, старый воробей. И лесник приподнял коробы на плечах у торгашей. Ой, легохоньки коробушки, все повыпродали знать. Наклевались и воробушки, полетели отдыхать. Что, дойдем в село до ноченьки? Надо, парень, добрести. Сам устал я, нету моченьки, тяжело ружье нести. Наше дело подневольное, день и ночь броди в лесу. И с плеча ружье двуствольное снял и держит на весу. Эх вы, стволики-голубчики, больно вы уж тяжелые. Покосились наши купчики на тяжелые стволы. Сколько ниток понамотано в палец щели у замков. Неужели парень бьет оно? Бьет на 70 шагов. Деревенский, видно, плотничек строил ложу, тяп да ляп. Да и сам Христов охотничек, ростом малый, с виду слаб. Выше пояса замочена одежонка лесника, борода густая склочена, лыка вместо пояска. А туда же пес в ошейнике, по прозванию Упырь. Посмеялись коробейники. Эх ты, горе-богатырь! Час идут, другой. Далеко ли? Близко. Что ты? У реки куропаточки закокали, и детина взвел курки. Ай, курочки, важно щелкнули, хоть медведя уложу. Что вы, другие, приумолкнули, запоем для куражу? Коробейникам не пелося, уж темнели небеса, над болотом засинелося, понависнула роса. День-деньской, и так умелишься, сам бы лучше ты запел. Что ты, эй, в кого ты целишься? Так, я пробую прицел. Дождик, что ли, собирается, ходят по небу бычки, вечер пущен двигается, прытчи идут мужички. Пес бежит сторонкой, нюхает, поминутно слышит дичь, чу, как ухалица ухает, чу, ребенком стонет сыч. Поглядел старик украдкою, парни словно дрожь берет. Аль спознался с лихорадкою. Да уж, 3 недели бьет. Полечи. А сам прищурился, словно Ваньку норовит. Старый Тихоныч нахмурился. Что за шутки? Говорит. Чем шутить такие шуточки? Лучше песни петь и впрямь. Погодите полминуточки. Затяну лихую вам. Знал я старца, еле зрячего. Он весь век с умой ходил. И про странника бродячего песню длинную сложил. Ней от старости, ней с голоду. Он в канавке кончил век, оживал богато с молоду, был хороший человек. Вспоминают обыватели, да его попутал Бог. По ошибке заседатели упекли его во строк. Нужно было из Спиридова вызвать Тита Кузьмича. Описались, из Давыдова взяли Титушку Ткача. Ждет сердешный, завтра нончили, ворочусь на вольный свет. Наконец и дело кончили, а ему решения нет. Эй, хозяйка, нету моченьки, ты иди к судьям опять, и зайдут слезами оченьки, как полотна будут ткать. Да не то у Степанидушки завелось на уме. С той поры ее у Титушки не видали уж в тюрьме. Захворала ли, покинула, Тит не ведал ничего. 12 лет отминуло. Призывают в суд его. пред зерцалом в облачении молодой судья сидел. Прочитал ему решение, расписаться повелел и на все четыре стороны отпустил. «Ступай к жене!» «А за что вы, черные вороны, очи выклевали мне?» Тут и сам судья покаялся. «Ты прости, прости, любя, вправду ты за даром маялся, позабыли про тебя. Ти домой, поляне и вороны, дом растаскан на клочки». Продала косули, бороны и одежу, и станки. С баренком слюбилась женушка, убежала в Кострому. Тут родимая сторонушка опостылила ему, плюнул, долго не разгадывал, без дороги в путь пошел. Шел да песню эту складывал, сам с собою речи вел. И говаривал старинушка, вся-то песня два словца, а запой ее, детинушка, не дотянешь до конца. Эту песенку мудреную тот до слова допоет, кто всю землю, Русь крещеную, из конца в конец пройдет. Сам ее Христов угодничек не допел, спит вечным сном. Ну, подтягивай, охотничек, да иди ты передом. Песня убогого странника. Я лугами иду, ветер свищет в лугах. Холодно, странничек, холодно. Холодно, родименький, холодно. Я лесами иду, звери воют в лесах. Голодно, странничек, голодно. Голодно, родименький, голодно. Я хлебами иду. Что вы тощи хлеба? С холоду, странничек, с холоду. С холоду, родименький, с холоду. Я стадами иду. Что скотинка слаба? С голоду, странничек, с голоду. С голоду, родименький, с голоду. Я в деревню. Мужик, ты тепло ли живешь? Холодно, странничек, холодно. Холодно, родименький, холодно. Я в другую. Мужик, хорошо ли ешь, пьешь? Голодно, странничек, голодно. Голодно, родименький, голодно. Уж я в третью. Мужик, что ты бабу вьешь? С холоду, странничек, с холоду, с холоду, родименький, с холоду. Я в четверту. Мужик, что в кабак ты идешь? С голоду, странничек, с голоду, родименький, с голоду. Я опять во луга. Ветер свищет в лугах. Холодно, странничек, холодно, холодно, родименький, холодно. Я опять в леса. Звери воют в лесах. Голодно, странничек, голодно, голодно, родименький, голодно. И опять во хлеба, и опять во стада, и так далее. Пел старик, а сам поглядывал. Поминутно лесничок то к плечу ружье прикладывал, то потрогивал курок. На беду ни с кем не встретишься, полн петь. Эй, молодец, что отстал? В кого ты метишься? Что ты делаешь, подлец? Трусы, трусы вы великие! И лесник захохотал, а глаза такие дикие. Стыдно, Тихоныч сказал. Как не грех тебе захожего человека так пугать? А еще хотел я дешево меткалю тебе продать. Молодец не унимается, шутки делает ружьем, воем. Лаем отзывается хохот глупого кругом. «Эй, уймись! Чего дурачишься?» — молвил Ванька. «Я молчу, а заедут к наплачешься, разом скулы сворочу. Коль ты уж с нами встретился, должен честью проводить». А лесник опять наметился. «Не шути! Чего шутить?» Карабинки отпрянули. «Бог помилуй, смерть пришла!» «Почитай, что разом грянули». Два ружейные ствола, без словечек Ванька валится, с криком падает старик. В кабаке бурлит, бахвалится тем же вечером лесник. «Пейте, пейте, православная! Я, ребятушки, богат! Два бекаса нынче славные мне попали под заряд. Много серебра и золота, много всякого добра Бог послал». Глядят, у молодца точно куча серебра. Подзадорили детинушку, он почти всю правду бух.